Глава 19. Стелла помнила, как вытаскивала брата из запоев после смерти жены. Не только из запоев, еще и из петли. Слава богу, успела. Братец был человеком сложным, и конфликтовали они с ним с раннего детства. Но помог, нечего говорить, помог сестре подняться и стать человеком. Брата Стелла не любила. Она часто думала, а кого она любила в этой жизни? Родителей? Наверное, да. Так было положено. Но когда умерла мать, Стелла почти не плакала, только для виду. А уж когда умер отец, даже и вида не делала. Грубым и неотесанным был их родитель. Одно слово — вахлак. А братец, хитрый и умный, быстро понял, как надо жить, чтобы жить хорошо. И у него получилось. «Власть — это сила», — повторял он. «Главная сила, а деньги потом. Власть и страх». Ну, молодец, что говорить. Сделал карьеру, был на хорошем счету, помог ему ехать не к черту на куличке, в вонючую Африку или Азию, а сразу в Европу, в нормальную страну. Не в самую лучшую, но они понимали. Первая командировка. Пока бумаги ходили по инстанциям, брат своим родственничкам, как он их называл, давал указания. Как себя вести за границей, что носить, где покупать продукты. Не кичиться, зря денег не тратить, шмоток не накупать. С золотом поскромнее. «Ошибетесь?» Он говорил другое слово, порезче. «Помогать не буду». Ну и дальше по списку. А главное... Близко ни с кем не сходиться, только слегка по-соседски, потому что все друг на друга стучат. «Неужели все?» — удивилась молодая Стелла. «Ну, не все», — вздохнул брат. «Но на тебя хватит. И характер свой борзый убери подальше, сиди тише мыши. Таких, как ты, там не любят». «Каких?» — обиделась Стелла. «Сама знаешь», — недовольно буркнул брат. «Гонористых!» Потом поняла. Прав был братец. Вот и изображала елку в цирке. Но все равно проколы были. Серьезно пугалась несколько раз. Чувствовала, что будут неприятности, и сразу звонила брату. Он все улаживал, хоть и грозился, что в последний раз. С его первой женой Натальей Павловной, по-домашнему Тусей, она не дружила. Туся была хорошей женщиной. Хозяйственный, спокойный, уравновешенный. Жили они с братом душа в душу. Большому чину из самых важных органов нужна именно такая жена. Но говорить с ней было не о чем. Тряпки и цацки Тусю не интересовали. А обсуждать рецепты борща и засолки огурцов Стелле было неинтересно. Здоровая была Туся. Ни на что не жаловалась. Румяная в теле, сбитая, устойчивая, как гриб-боровик. Крепкая деревенская деваха. Она тебе ушла раньше брата. И тут эта аптекарша. Вроде неплохая, не вредная, но чужая, не своя. Хотя кто у Стеллы был свой? Мужа Стелла тоже не любила. Особо остро это чувствовала, когда он до нее дотрагивался. Сжималась, скукоживалась, как высохший жук. Закрывала глаза и думала, только бы поскорее это закончилось. Пытка, мука мученическая, вот что это было. Но муж был крепким, и истязание длилось и длилось. Ей казалось, что пару часов, но нет, смотрела на часы всего-то 40 минут, а она уже никакая. А он чувствовал, дурак не почувствует. Спрашивала раздраженно. «Тебе что, больно?» Она мотала головой, пытаясь выжать улыбку. «Что ты, милый, что ты? Мне было чудесно». А про себя. «Чтоб тебе черти разорвали». Но не боялась, что найдет бабу и уйдет, потому что трус. Сын, кстати, в него. Развод в их обществе не приветствовался. Даже любовные связи карались, что говорить про развод. Значит, будет терпеть. Будет терпеть ее ненависть и свое унижение. Жалко его. Неплохой мужик. Ответственный, работящий, аккуратный, нетребовательный. сварит сосиску и рад, что сыт. Сын? Думала, вот родит, узнает, что такое любовь. Говорят ведь, что материнская любовь безусловна. У всех. Но не у нее. Нет, сына любила. Но как-то слабенько, что ли. От любви умиление не умирало. В общем, не так, как об этом слышала. Он был неплохим мальчиком, ее Димка, почти беспроблемным. Конечно, в подростковом возрасте началось, но без наркотиков и прочей дрянь. Уже хорошо. Стелла знала, что золотая молодежь всяким балуется. А как вырос, совсем к нему охладела. Чужой, непонятный и малознакомый. Они всю жизнь по командировкам. 3 года за пределами, 2 года в Москве. А сын в интернате. Там все из таких семей, дипломатических. Бабушки есть не у всех. В общем, не сложилось у них. Чужие они друг другу. Однажды братец, глядя на нее своим профессиональным взглядом, от которого стыла кровь, со вздохом сказал: «Несчастная ты баба, Сталинка!» Старым именем назвал, которое дали родители. Она его ненавидела и поменяла, как только смогла. «Почему это?» — удивилась она. «Нашел несчастную». «Искать не надо. Вот она передо мной. Скажешь нет? Что у тебя, кроме тряпок да цацок? А ничего. И никого ты не любишь. Хоть бы мужика завела, а, Стелл? Ну так, для здоровья. Ну и удовольствие, конечно», — заржал он. «А то так и не узнаешь, как оно бывает». «Кретин!» — бросила она. «Сапог! И юмор у тебя тупой! КГБшный!» «Может, и несчастная, зато не дура». Ей сразу было понятно, кто такая ее невестка. Шалава. Все о себе. Димка ей до фонаря. Все в коробке с подарками лезло. Эта аптекарша и ее мать в 100 раз умнее. Интересно, что у них с братцем? Неужели любовь? Да нет, чушь собачья, какая любовь? С этой жизни захотела достатка. Квартиры отдельной, машины, дачи, пайков. За что ее осуждать? За братом ухаживала. Обеды варила, рубашки стирала, в доме чистота. Братец обихожен. Что еще надо? Или вот девочка эта, соседка. Неплохая. А дурочка? Друзей своих не остановила. А те думали, что все ловко обтяпали. Сынок идиот, невестка стервоза. Стелла верила, что Лиза их отговаривала. На свиристелку она не похожа. И на любительницу чужого добра тоже. Влюблена она в Димку. Сразу видно, что влюблена. «Только и она не пара моему болвану», — думала Стелла. Бросит она его, на черта ей этот слабак и нытик. Она сильная-то, Лиза, таким, как она нужна любовь, а не тряпки с цацками. А мой дурачок-эгоист и любит только себя. Этой Лизе мужик нужен, а не избалованный хлюпик. Лиза — это настоящее. Это он, фуфло. Но она найдет, что за нее беспокоиться. Девица видная, высокая, длинноногая, волосы какие, глаза. Красивая девка. А если привести в порядок да приодеть? Она быстро станет взрослой. А мой таким же останется, с тощей задницей, буйными кудрями и претензиями ко всему миру. И нытиком останется, и капризы никуда не денутся. «Мальчик мой!» — усмехнулась она с золотой ложкой во рту. «Только уже не мальчик. И жена ему нужна, и своих». Это стало понимала яснее ясного. И она найдет ему подходящую, потому что такие, как эта Лиза, за пределами не выживают, съедают таких. Сожрут и не подавятся, плавали, знай. А Стелла пошерстит по друзьям и знакомым и найдет подходящую. Ту, что будет молчать и улыбаться, кланяться кому надо, в глазки заглядывать, комплименты отвешивать. Иначе не выжить. Но это потом, после. А пока надо что-то делать. Надо решать все вопросы, развести своего дурака, сделать новый чистый паспорт, ну и так далее. А что так далее? Что с ним делать? Недоумевала Стелла. Наказать и оставить в Москве? Устроить в самый тухлый отдел, пусть бумажки перебирает и задыхается от пыли? Приступ начнется. У него ж еще и аллергия, усмехнулась она. Ничего, не помрет, посидит там годик-другой, ему это только на пользу. А потом женится и уедет, не в Париж, разумеется, и не в Лондон, поближе, в Варшаву или в Бухарест. И пусть еще в ножки поклонится. Но какой же дурак, а? Упустила она его, совсем упустила. А что она могла? Она же была за пределами. Жестко надо с ними, с этой парочкой. Жестко и определенно по-другому нельзя, потому что жалко эту медичку. Останется с Димкой, точно будет несчастной. Стала и сама удивлялась, что ей жалко девочку. Да потому что судьба у нее не приведи Господи. Оправдывала она перед собой непривычные чувства. Мать посадили, растила какая-то тетка, а сейчас вообще осталась одна, заловка рассказывала. Любовь у них, ха-ха. И девочка эта глупенькая влюблена, и этот балбес. Ничего, пройдет, и не такое проходит. Но сейчас разделить и увести этого дурня, а то опять напортачит, мало не покажется. Влюбленные они такие. Хотя тебе-то, Стелла Васильевна, откуда знать? А эта медичка вроде действительно хочет забрать ребенка. Вот идиотка. Одна ведь на всем белом свете, 21 год и чужой ребенок. Сломает себе жизнь. Может поговорить? Да ну ее, кто она мне? Чужой человек. Хочет попробовать, да ради бога. Но моего дурня от этой истории надо прятать. Хватит. Наделал дел. Разобраться им надо. Нет, вы подумайте. Ну ничего, я помогу. Помогу разобраться. А девочка хорошенькая. Ну, Анечка эта, сиротка. Славная девочка, глаз не оторвать. А может, тебе, Стелла Васильевна, вдруг полюбишь? Возраст такой сентиментальный. Сына не растила, хоть эту сиротку вырастешь. И жизнь твоя будет иметь хоть какой-то смысл. Глаза засветятся, а живешь, потому что будет ради кого. И дело святое сделаешь, дашь ребенку любовь и семью. А если нет, если опять не получится? Сделать несчастной эту девчушку? Ну а если тебе эту девочку Бог послал? Спасешь ее, спасешь себя? Какая чушь! Чужой ребенок, и она, Стелла, негласная царица посольства, прима, которой все подражают, острого языка, который остерегаются. Ходит поговорка, с мадам лучше дружить. Впрочем, друзей у нее нет, так, приятельницы, те, до кого она снизошла. Но никаких откровений, ни-ни. Она не из тех, кто будет вываливать свои проблемы и открывать душу. Она не дура. Узнает одна, пиши пропала, и через день будет знать весь дипкорпус. Страшные сплетницы. Эти бабы хуже деревенских. Да и мужики хороши. Никто ее не пожалеет, никто. А ведь все считают счастливой. Непьющий и верный муж, успешная карьера, шикарные командировки, квартира на Фрунзенской, импортная машина. Не всем разрешают, а им разрешили. И шубу Стеллы 4, и смотрится она в них королевой. А какие бриллианты! И носит ведь, не боится. Говорит, достались по наследству. Ха! По какому наследству? Какое наследство могло быть у нее? Сталинки Поршины из уральского села Аракеева. Все братец, все он. Первый вырвался и следом ее вытащил. Привез в Москву, снял комнату, заставил учиться. На шмотки денег не жалел, таскал мешками. Но и она не зевала. Жадно впитывала, читала, ходила в музей. Рассматривала журналы, которые он тайком приносил. Училась этикету, приборы, посуда, манеры. А там братец и женишка подыскал. По всем говорил, параметрам подходит. И образованный, хорош собой, и характер спокойный. И настрой правильный. На карьеру, без всяких глупостей. И семья, кстати, отличная. Папа военный, мама учительница, советская интеллигенция. Будущий муж ей сначала понравился. Симпатичный, прилично одет, ногти чистые, пунктик у нее был. Сразу смотрела на руки. Помнила руки своих деревенских. Солярка, мазут, землица. Ничем их не отмыть. У всех ногти с траурной каймой. Фу! Хуже ничего не было. Галантный даже. Дверь открывает даму вперед. Ест аккуратно, красиво. Салфеткой пользуется. В общем, одобрила она жениха. Встречались 3 месяца. Ему надо было жениться. Впереди маячила первая командировка. Холостого туда не пошлют. Через 3 месяца сыграли шикарную свадьбу в ресторане «Метрополь». Белое платье с кремовым кружевом, итальянские шпильки, в ушах сережки с бриллиантами, подарок свекрови. От невесты нельзя было оторвать глаз. Да и жених был хорош. В общем, не пара. Загляденье. Расписывались в Грибоедовском под марш Мендельсона. Только одно не учла невеста. И братец прошляпил. Служащая ЗАГСа зачитала имена брачующихся и назвала ее Стеллу настоящим именем Сталина. Сталина Васильевна. Муж скинул брови. Свекровь со свекром удивленно переглянулись. Остальные просто заржали. Стелла еле сдержалась, чтобы не разреветься. И чтобы не броситься на братца и не выцарапать ему глаза. Но глянула так, что и он, всемогущий брательник, скукожился и опустил глаза. Потом извинялся, дескать, забыл. Стелла поменяла паспорт. Никто ни разу не вспомнил про этот инцидент. Хорошие оказались друзья у молодого мужа, и родители сдержаны. Не принято в их кругах задавать вопросы. И хорошо. Ее это устраивало. То, что она его ненавидит, Стелла поняла в первую брачную ночь в гостинице на засланной жестким льняным бельем королевской кровати. Да, именно так. Ненавидит. Ненавидит, как он сопит, как вздыхает, как стонет и двигается, потеет, морщится, кряхтит, сползает с нее и благодарит. «За что?» — удивилась Стелла. «За то, что сохранила себя для меня», — дрожащим голосом ответил он. Стелла отвернулась к стенке. «Идиот! Боже, какой идиот! Сохранила себя для меня! Какой он дурак, ее муж!» «Только и делала, что сохраняла», — подумала Стелла. Он спал. И на его красивом лице застыла самодовольная гримаса. «Хозяин», — читалось на нем, — «теперь я ее хозяин, хозяин этой красивой и умной бабы». От злости Стеллу перекосило, и она поднесла к его умиротворенному лицу сложенный кукиш. «Как же!» — скривившись, прошептала она. «Это ты у меня будешь на цирлах». Сколько же в ней было злости. Хотя почему было? Дошло до него это быстро. Дураком он точно не был. Хорошо соображал моментально, особенно в построении карьеры. Карьера не пошла. Побежала. Все выше и выше сквозь тернии. А они, разумеется, были. Наверх к звездам. Европа, Америка, Япония — лучшие страны. И везде рядом лучший друг и помощник жена. Претензий к жене у него давно не было. Все претензии остались в самом начале семейной жизни. Тогда он еще выступал. Причины были. Хозяйствовать женушка не любила. Дом ее не занимал. В служебной квартире обустраиваться глупо. Да и в своей ни к чему. Они в ней проездом, транзитом. Где ее дом? Нет уж, вот когда окончательно вернутся, тогда и ремонт, и новая мебель, и все остальное. Готовить Стелла ненавидела, да и к еде была равнодушна. К кофе, сыр, ветчина, что-то сладкое. Так и питалась. Какие там обедики, супчики и котлетки? Смешно. Часто ходили в рестораны. Китайские, японские, итальянские. Там хватало любых. Чем она занималась? Спроси ее. Задумалась бы. А просто жила. А что, нельзя? Спала до полудня, долго пила кофе. Загорала, принимала ванну, ходила в бассейн, по магазинам. Делала маникюр и массаж. Устав, присаживалась в кафе и перекусывала. Ехала домой, включала телевизор. На следующий день замечала пакеты со вчерашними покупками. Неохота. Потом. И убирала их в шкаф. Часто о них забывала, а случайно увидев, долго рассматривала и не понимала, зачем она это купила. А мужа все устраивало. Скандалы он ненавидел, да и не видел в них никакого смысла. Стелла всегда оказывалась права. Конфликтовать, обижаться или не разговаривать было глупо. Они и так почти не общались. К тому же он был в ней уверен. Стелла не предаст, не сдаст, не заведет роман и не сделает глупость. Да и выглядела она шикарно. А жена — витрина мужа, и он ею гордился. Про сына он почти не думал, за годы отвык от него. А при встрече смотрел на высокомерного и заносчивого подростка и никак не мог осознать, что это чужой непонятный парень и есть его сын. Неплохой, остроумный, начитанный, но чужой. Стелла быстро смекнула. Мужу нужна лишь видимость. То, что дома нет обеда или не мыта посуда, он как бы не замечал. Морщился, но молчал. А потом у них появилась прислуга. Стало почище. В холодильнике завелись продукты. В подруги к Стелле не набивались. Ее не любили и побаивались. Высокомерная, надменная, саркастичная. Словом, связываться с ней желающих не было. Правда, не сплетница и не интригантка. Живет своей жизнью и никого не трогает. Странная, непонятная, но не вредная. Бог с ней. Иногда, если в настроении, может и поболтать. Но ни о чем. О сыне она не распространялась. Рецептами, понятное дело, не делилась. Тряпками и цацками не хвалилась. Так, светская болтовня. Но при приемах Стелла блистала. Королева! И какой английский! И как крутятся вокруг мужики! А как нежно и проникновенно смотрит муж! Не смотрит! Любуется. Ни одному человеку, даже брату, с которым бывала откровенно, не сказала ни слова. А что скажешь, что она муженька ненавидит? Так он в этом не виноват. Не скандалит, не придирается, нервы ей не мотает. А постель, уж извините, это она обязана. Можно, конечно, соврать, придумать, что он над ней издевается и вообще извращенец. Братец выяснять не будет. Разозлится и уничтожит благоверного. Сотрет как ластиком. Он может. Он всесилен ее брат. И его организация. Даже она его побаивается. И что дальше? Нет пока ни одной жалобы. Пока она не решит. Не решит уйти от него. Только куда? Развестись и вернуться в Москву? Понятно, что никакую квартиру и дачу он делить не будет. Побоится. Ну, допустим. Она свободна. А что дальше? Работать она не пойдет, не умеет. Она ничего не умеет, только быть женой и светской дамой, супругой дипломата. Будет сидеть дома и смотреть на кораблики, идущие по Москве-реке, пялиться на нескучный, на парк культуры и отдыха, ходить в магазин. Хотя какой магазин? Продуктовый она ненавидит, но братец не бросит, будет привозить спецзаказы. А там все, от круп до деликатесов. Нанять прислугу, денег ей хватит. Но она на дух не переносит чужих людей в своем пространстве. Просто болеет, когда кто-то ходит по дому. Что ее ждет? Скудный ассортимент валютного магазина «Березка», рестораны с шумными и наглыми кавказцами, от приставаний которых мутит, выставки и театры? Ну да. Это да, это можно. Но отдых на побережье Черного моря пусть даже в хорошем ведомственном санатории. Оставьте. Все это не для нее. И одиночество не для нее. У нее плохие гены. Пьющий отец и пьющая тетка. Страшно. Завести любовника? Ей думать об этом противно. Ей не нужен мужчина, не нужен секс. Она его ненавидит. Ее мутит от мысли, что кто-то дотронется до нее. Приведет рукой по спине, погладит грудь. Нет, ни за что. Ну и самое главное. В квартире живет ее сын. Родной по крови, но совершенно чужой. Она не знает, о чем с ним разговаривать. Не умеет. Обнять не умеет, поцеловать, пожалеть. Никогда не умела, а сейчас и вовсе. Как они будут существовать в одном пространстве? Особой любви он к ней не испытывает. И не особой тоже. Сплошные обиды. Вы меня бросили, вы жили своей жизнью, вам на меня наплевать. Начнутся скандалы. А Стелла их не любит? Нет, им не ужиться. И что получается? А ничего. Продолжать прежнюю осточертевшую жизнь. По крайней мере, к ней она привыкла. И еще. Эта жизнь знакома и очень комфортна. Она не будет ничего менять. Зря люди думают, что она сильная. Она страшно боится перемен. До дрожи, до обморока. Да в конце концов все так живут. И еще в 100 раз хуже. Можно подумать, что на 25-й год брака кто-то умирает от любви. Уж ей-то сказочки не рассказывайте. Нет таких, нет в природе. Все давно надоели друг другу, устали. Все раздражаются, ссорятся, обижаются. Все мечтают друг друга передушить. Как там? Бог терпел и нам велел. Терпеть стало ненавидела. Но и совершать резкие движения тоже. Да и что скажет общественность? Себя боится Стеллочка, а не осуждение товарок и их мужей. Себя. Вдруг ей будет хуже, чем было. Вдруг не понравится. Да и его жалко. Мужа. Карьера накроется. Он вернется и... А если запьет? А если заведет молодую и родит ребенка? Она не о ревности. Какая там ревность? Она об имуществе. Так какой младенец? Стелла, какая сиротка, какая Анечка? Выброси эту глупость из головы, успокаивала она себя. Это не твоя история. А еще ведь куча инстанций, тонна бумаг, бесконечные комиссии. О криках, соплях, прививках и прогулках ты не забыла? А еще? Стелла до обморока боялась, что и сама может запеть. Вдруг не получится с девочкой, вдруг пожалеет, что взяла. Скорее всего, так и будет. Она себя знает. К тому же чертова наследственность. Отец пил, дядья, все алкаши. Братец держался, потому что тоже трусил. Жизнь свою налаженную, сытую, с трудом добытую, потерять трусил. У них там быстро. Узнают, выпрут в 2 счета. Нет, тяги у нее, слава богу, не было. Но когда что-то случалось, хотелось напиться. Конечно, держалась, еще бы. Держалась, потому что сильный. И все же тряслась. Вдруг однажды сорвется. А еще ведь муж. Как без его согласия? А он точно не согласится, зачем ему это? А по-сольски? Да там такое поднимется. Страшно представить. Шорох на весь дипломатический мир. Все будут крутить пальцем у виска. Кравцовы чокнулись. В их среде этого не оценят. Ну нет. Пусть малышку берет эта медичка Лиза, хорошая честная дурочка. Ей-то чего бояться? Ничего хорошего она в жизни не видела, а значит, ей не так страшно. Это как раз для нее. Для таких, как она. Чокнутых в своей порядочности, приличных до тошноты. К тому же сама сирота знает, почем этот хлеб. Все, забудь и успокойся, мысленно припечатала Стелла. И знаешь, не идут тебе эти сопли. Полюбишь, получишь смысл жизни, сделаешь доброе дело. Не идут, как говорится, не к лицу. У всех своя миссия. На том и успокоилась. А меж тем... Василич стал поправляться. Чудеса ведомственной медицины? Да вряд ли. Хотя новейшие импортные препараты, хороший уход и внимательный персонал — дело важное. Это не районная убогая больничка, где за все надо платить и ничего не допросишься. Но еще дело было и в самом Василиче, который был не намерен сдаваться. Какая сила духа и воля к жизни! Борец, что говорить, дважды вдовец, а жить хочет. В общем, не умер Василич и даже поднялся. Стелла вздохнула и засобиралась обратно. Отпуск заканчивался. Хорошо, что успела сделать дела. Развести своего балбеса, поменять паспорт, разумеется, не без помощи братца. И еще кое-что Стелла придумала. Она была довольна собой. Все разрулила, совсем разобралась. Брат ожил, на ногах. Сыну мозги вправила и придумала, что делать с влюбленностью в бедную Лизу. Теперь она так ее называла. И это казалось ей остроумным. А что? Чистая правда. Бедная Лиза. По всем статьям. Нищая сирота, у которой отнимают любовь. Итак, бедная Лиза скоро узнает, что придумала умная и коварная Стелла, у которой в душе аж кольнуло. О, нехорошо. Опять жалость. Но ничего. С этим она быстро справится. У нее жизнь на кону. Не до сантиментов. Как говорится, каждый за себя. Разве нет?